Джо Лансдейл. Джентльменский отель. Маленький песчаный вихрь закружился под копытами коня Джебедая Мерсера, подхватил с мостовой несколько листьев, кувыркая проволок их через улицу прямо к распахнутой настежь покосившейся двери в заброшенную конюшню. Залетев внутрь, крошечный смерч внезапно иссяк, просыпав поднятые листья на землю, как соскобленную рыбью чешую. Облачко пыли пыхнуло в стороны и улеглось на грязном земляном полу. Джебедая шагом подъехал к конюшне и заглянул внутрь. Болтающаяся на одной петле дверь заскрипела, чуть колыхнулась на ветру, но не сдвинулась с места. Внутри помещения пронизывали солнечные лучи, как острые сабельные лезвия, пробившие щели в стенах. Джебедая увидел наковальню, кузнечные мехи, несколько сопревших куч старой соломы, вилы и остатки упряжи, уже позеленевшие от плесени. В пыли не было видно отпечатков подошв, но цепочки звериных следов тянулись во всех направлениях. Он спешился, окинул взглядом улицу. За исключением опрокинутого дилижанса по соседству с изрядно обветшавшим зданием под вывеской «Отель для господ», улица была опустевшей, как волчье брюхо зимой. Остальные дома казались столь же запущенными, а один через улицу от отеля вовсе сгорел, оставив почерневшие развалины с горсткой роющихся в мусоре ворон. Ничего, кроме гудения ветра, не нарушало тишину. «Добро пожаловать в Фоллен-Рок», — подумал Джебедая. Он завел коня внутрь и огляделся. В цепочках звериных следов не было ничего примечательного — опоссум, енот, белка, собака и кошка. Кроме одних — крупных странных отпечатков, подобных которым он прежде не встречал. Какое-то время он разглядывал их, пытаясь определить принадлежность, но сдался. Впрочем, в одном он был уверен — следы нечеловеческие и необычных животных. Кое-что совершенно иное. Стало быть, он на месте. Он был на месте всюду, где таилось зло. Поскольку избран вестником Божьим, этого старого небесного урода. Джебедая не раз желал избавиться от времени, даже подумывая о смене профессии на подручного дьявола. Но как-то, заглянув в преисподнюю, нашел ее малопривлекательной. Проклятый старый дьявол был из Божьей родни, ведь Бог любил ад не меньше, чем рай. Такова его игра. Рай и ад, добро и зло. Не более, чем игра, поэтому Джебедая презирал его и боялся. Ему выпало стать Божьим мстителем злу, и обратного пути нет. Бог не давал шанса. Он создал человека, указал выбор, но его же и лишил. И вместо того, чтобы облегчить жизнь, как поступил бы истинно праведный дух, допустил существование зла, ада и дьявола, а вину возложил на людей. Принцип Бога прост. Делай, что велят, как бы трудно ни приходилось. Не слишком справедливо, но как есть. Привязав коня в стойле, Джебедая взял вилы и разворошил прелые соломенные кучи. В глубине обнаружилось пригодное для фуража сено. Стряхнув грязь, он кинул его в ясли. Пусть и не лучший корм, но вкупе с оставшимся в седельной сумке зерном сойдет. Пока конь принялся за еду, он отложил вилы, зашел в стойло, распустил подпругу и снял седло, повесив его на перегородку. Потом, ненадолго оторвав коня от еды, снял уздечку и поводья, бросил рядом с седлом. Вышел и закрыл калитку. Оставлять коня вот так в заброшенной конюшне не хотелось, однако ему предстояла близкая встреча со злом. Не сказать точно, какого именно свойства, но он мог чувствовать его рядом. Таков был дар или проклятие, посланное Богом за его грехи. И этот дар, инстинкт, пробудился, едва он въехал в покинутый городок Фоллен-Рок. Первым позывом было скакать прочь, но он не мог так поступить. Предстояло исполнить свое предназначение. Но сперва нужно было найти воду для лошади и для себя, засыпать лошади зерно и найти безопасное место для ночлега, если таковое отыщется. Джебедая вышел на воздух, и хоть стояла глубокая осень, ему стало жарко. дул горячий ветер. Воздух был влажным. Он прошел вдоль всей улицы и направился обратно к отелю для господ. Чуть постояв перед опрокинутым дилижансом, повернулся и вошел в отель. С первого взгляда стало ясно, что прежде здесь располагался бордель. Внизу находился бар и ряды кабинок, наводящих на мысль о конюшне. Ему случалось однажды видеть подобное в городке на мексиканской границе. Женщины размещались в таких же стойлах. Сверху вход прикрывали занавески, приходящиеся им на уровне талии. Чтобы приманить клиента, женщины задирали юбки, и счастливые ковбои, заплатив пару монет, могли, опрокинув стопку и выбив свою трубку, оседлать кобылку под хор ободряющих возгласов своих дружков. На постели второго этажа располагались уже отборные девушки по 5 американских долларов за случку. Заглянув за стойку, Джебедай увидел на полке батарею всевозможных сортов виски. Он выбрал бутылку и поднял ее к свету. Полная и закупоренная. Тут же на стойке сохранилось несколько бутылок пива с откидной пробкой. Он захватил пару и поднялся со своими трофеями наверх. Пинком распахнув несколько дверей, наконец обнаружил номер с большой запалившейся кроватью. Оставив выпивку на ночном столике, он снял одеяло и стряхнул пыль на пол, после чего подошел к окну и распахнул его. Воздух снаружи напоминал теплый войлок, но на контрасте с влажной духотой комнаты хоть и немного освежал. Итак, он нашел свой приют. Джебедая присел на кровать, откупорил пиво и сделал пробный глоток. Пресное, как северный Техас. Он взял обе бутылки, не потрудившись открыть вторую, и вышвырнул в окно, через мгновение услышав звон разлетевшегося по грязной улице стекла. Трудно судить, что его побудило это сделать, но он сразу почувствовал себя лучше. Шагнув к столику, Джебедая зубами выдернул пробку из бутылки с виски. Отхлебнул. Крепость и температура напитка примерно совпадали, и он сгодился бы для чистки револьверов, но вызвал желаемый эффект. Волна тепла прокатилась от горла к животу, приятная слабость ударила в голову. Виски — не еда и не вода, но желудок совершенно не противился. Еще пара глотков, и тепло разлилось по всему телу, зажгло огонь в чреслах. Повторно хорошенько приложившись к бутылке, он вернул пробку на место и спустился вниз. На улице вновь осмотрелся, в надежде отыскать где-нибудь воду. И когда взгляд скользнул по опрокинутому дилижансу, в глаза бросилось кое-что незамеченное прежде. Дышло, которому должны запрягаться лошади, было черным от крови. Он присмотрелся. Все дышло покрывало засохшая кровь. Следом заметил разбросанные по земле лошадиные подковы, клочья гривы, даже откусанное ухо и полоску шкуры серой масти, не говоря о шляпе и дробовике. И притом запах. Не только запекшейся крови, но будто смешанный с запахом мокрой шерсти. Явно иного происхождения, чем от лошадиных останков. Здесь смердело злом, да так, что Джебедая невольно откинул полы сюртука и проверил револьверы на поясе. Из опрокинутого дилижанса послышался стон. Джебедая быстро вскарабкался на его бок и, оказавшись у выбитого окошка, заглянул внутрь. Около дальней стенки, лицом вниз, лежала женщина. Джебедая просунул руку в окошко, нашарил запор на двери, открыл и залез внутрь. Он попробовал пульс на шее. Женщина пошевелилась и вновь застонала. Он осторожно повернул ее голову. Смазливая молодка, с вздувшейся на лбу шишкой и волосами рыжими, как огонь. В облегающем зеленом платье и изящных зеленых башмачках. Густо накрашенная. Бережно приподняв, он усадил ее. Глаза широко распахнулись, и она слегка подпрыгнула. Джебедая попытался улыбнуться, но, как видно, разучился. «Все хорошо, леди», — произнес он. «Я здесь, чтобы помочь». «Спасибо. Но помогите мне приподнять задницу. Я сижу на своем зонте».